Алацага отвернулся. Он не мог вынести этой сцены. Доном Рамира овладели странные чувства. Он слышал ласковые слова императрицы, которая с первой минуты произвела на него такое впечатление, что он готов был броситься перед ней на колени. Она говорила с ним так нежно и дружески, как будто давно знала его. «Вы сами, того не зная, имеете право на титул и владение графа Теба», — продолжала императрица. «Не спрашивайте, почему, дон Рамира. Достаточно, если я вам скажу, что это завещание вашей матери». «Значит, моя мать умерла», — прошептал потрясенный Рамира. «Умерла», — повторила Евгения дрожащим голосом. «Да, Рамира, умерла. Но она завещала мне занять ее место. Считайте, что я ваша мать». Рамира преклонил колено и, покрывая руку Евгении поцелуями, вымолвил: «Слава Пресвятой Деве! Какое блаженство слышать слово «мать»!» Свита императрицы, которая ничего не слышала из разговора, происходившего между Евгенией и молодым Рамира, с удивлением наблюдала, как милостиво обращалась гордая, сдержанная супруга Луи Наполеона с молодым иностранцем. Министры и генералы завидовали юному офицеру, который стоял перед императрицей, преклонив колено и целовал ее руку. «Я желаю, чтобы вы с сегодняшнего дня носили титул графа Теба, и уверена, что вы покроете славой это старинное геройское имя. Это будет высшей задачей моей жизни». «Владения рода Теба, конечно, невелики. Дон Алацага опишет вам их подробнее. В миле от Мадрида находятся развалины замка Теба, прилегающие к нему местность и лес. Замок будет восстановлен для вас. Я охотно покрою все расходы на его постройку, устройство и меблирование. Дон Алацага позаботится о том, чтобы там все было устроено по вашему вкусу. О, не смущайте меня словами благодарности. Я только действую согласно желанию вашей матери и исполняю ее завещание. У ваших ног я переживаю лучшие минуты своей жизни, ваше величество. Милостивые слова ваши — невыразимое благодеяние для меня». «Вы говорите со мной, как с императрицей, Рамира. Но я желаю, чтобы вы вспомнили завещание своей матери, которую я вам должна заменить. Встаньте, думайте, что я ваша мать», — тихо проговорила Евгения. «О, благодарю. Мне кажется, что я переродился». Рамира встал и подошел к дону Алацаге. «Сообщите представителю Ее Величества королевы Испании мое желание, граф Теба», — продолжала Евгения. «Надеюсь чаще видеть вас, и, может быть, если мне будет суждено посетить когда-нибудь прекрасную нашу родину, встретить вас хозяином нового замка. Благодарю, дон Алацага, за час, который вы мне уделили». Ласково обратилась она к Сулестиану. «Он был для меня настоящим благом». «Вы сделали из него прекрасный памятник на могиле прошлого, ваше величество. Памятник, на котором с восторгом будут останавливаться наши взоры», — прошептал Алацага. Евгения задержала на нем свой взгляд и обратилась затем к одному из придворных, ожидавших милостивого слова императрицы. Когда дон Алацага возвратился на набережную Дофевр, в душе Рамира все еще звучали слова: «Думайте, что я ваша мать». Прим несколько раз поздравлял его с новым титулом графа Теба, но Рамира ничего не слышал. Прелестный образ Евгении произвел на него такое глубокое впечатление, что он все еще видел ее перед собой и с восторгом шептал про себя: «Думай, что она твоя мать».